прошлом году, как чистили горные. Пошли в наступление чуть не с музыкой, и что? Стрельбы много, убитых и раненых много, а толку чуть. Пока сеть заводили, крупную рыбу упустили. Осталась одна плотва. Так что передай, главное, чтоб без грому и стрельбы. Я жду здесь. Понял? Есть, сказал, поднимаясь, Климов. Бегу. Че бегать, сказал Клыч. Этому вот мелкособственническому элементу завтра заплатим, а нынче пусть возит. Слышь, дядя. Коли заплатят, сказал, поднимаясь, возчик, я завсегда. Они полезли вверх, где пощипывали траву саврасые. Через минуту лошади уже несли их к фабрике. Где-то пели пьяные голоса. Проскакал Ванька, нещадно нахлёстывая замуренную клячу. В пролётке неистово целовалась пара. У фабрики Климов соскочил на ходу, влетел в проходную, а Графена дремала на стуле. Пожилой стоял перед ней, чуть не упираясь ей в грудь дулом винтовки. Во всей его фигуре было неумолимое служебное рвение. Молодой расхаживал у стола. Старик дремал, опершись на винтовку. Климов подскочил к телефону. «Гражданин агент!» Повернувшись к нему, зашептал, вытаращивая от усердия глаза пожилой. «Так что исполняю приказ. Когда ваши будут?» «Будут», — бросил ему Климов и закрутил ручку телефона. «Барышня, барышня, дайте 20-22!» Селезнев отозвался тут же. «Дежурный по первой бригаде слушает». «Селезнев!» — закричал Климов. «Клыч велел передать, курсов не надо! Где Клейн?» «Курсов и нету!» — кричал в ответ Селезнев. «Они в лагерях! Клейн пока с Тёном связывается!» «Клыч говорит, не надо Тёна!» — кричал, перебивая Климов. «Сами будем брать! Наших надо как можно больше, чтоб все в штатском. Он у Тростянского колодца, будем ждать». «Передам!» — кричал Селезнев. «Главное, не зарывайтесь, ждите нас. Я тут одну штуку учудил, сам не знаю, к лучшему или наоборот. Да из-за этих твоих звонков...» Голос Селезнева стал глуше. «Тут, понимаешь, Климович, такая история. Опять тебя спрашивают. Звонят, а голос другой. Я говорю, кто его спрашивает? Тут мне говорят, Климбовская. Я и говорю, а вам зачем Климов понадобился? Он сейчас вашего приятеля кота на горнах ловит, а вы тут телефон мне обрываете. И понимаешь, сказал, а потом вдруг всплыло, что ты говорил, выманить их надо. Думаю, отчаянная она девка, поедет ведь. Я и говорю, мол, если хотите смертельного вашего друга повидать, можете немедля отправиться на горный, там его поискать. И что ты думаешь, она мне отвечает?» «Что?» — в ужасе закричал Климов. «Еду, — говорит». «Селезнев! — завопил Климов в трубку. — Ты скот, понял, скотина? Клейну сообщи об этом немедля. Ты мне смотри, Климов, ты до моих начальников еще не дослужился. Давно ты с ней говорил? Да нервы-то не расходуй, они для кота понадобятся. Давно ты с ней говорил? 15 минут назад». Климов на секунду отнял от уха трубку, растерянно огляделся. Аграфена дремала. Старик-вахтер, сначала вздрагивавший от его крика, теперь откровенно спал, навалясь грудью на стол. Молодой щурился на свет лампочки. Пожилой был начеку, неся охрану. В трубке журчал голос Селезнева. «Селезнев!» — крикнул он, перебивая. «Запомни, Клыч ждет у Тростянского колодца. Сбор там! Торопи Клейна!» Он повесил трубку и зачиркал карандашом по клочку бумаги, лежащему на столе. «Тов Клыч! Клейн будет у Тростянского колодца как сможет. Все передал. Сам должен немедленно идти в горный. Климов!» Он выскочил на улицу. Возчик дремал. он ткнул его кулаком в бок.